Эх, Наруто, а я с тобой хотела нормально поговорить, а ты, Наруто, я ведь знаю, что ты можешь быть серьезным, а сейчас, похоже, что ты дурачишься. Если бы мои штаны были менее прочными, ты бы увидела, как именно я могу быть серьезен. Ну ладно уж, потерплю, давненько я свою похоть не подавлял с помощью Ирин-дзюцу, со времен, когда еще Мита была маленькой чистой и невинной девочкой, а теперь она выросла извращенкой, любящей вставлять мою светящуюся оранжевым палочку себе в попку. Ах, вспомнил Мита и у меня вновь встал. Ну что ты на меня так смотришь, вот смотри, видишь, пустив по коже большое количество чакры, можно руку заставить светиться, а так как я могу превращать чакру в разные стихии, то придать чакре лишь цвет стихии, для меня несложно. Вот смотри, рука начала светиться оранжевым от огненной чакры, вот зеленым от мед чакры, вот желтым от молнии, вот белым от воздуха, вот голубым от воды, и вот светло-коричневым от земли. Ну, раз смог заставить светиться руку, могу заставить светиться и кое-что другое. А я как первый раз такое Мита показал, так она теперь каждый раз такое просит. Ладно, могу я быть серьезным, но не люблю. Обычно, когда я становлюсь серьезным, как правило, кто-то мгновенно умирает. Ну, давай уже говори, что ты меня не любишь, но очень мне благодарна, и попытаешься быть мне хорошей женой. Ты, что мысли читать умеешь? Ага, недавно научился. Ну, Тимари, я прекращу это делать, и я хочу узнать, зачем тебе это все? Раз ты меня не любишь, зачем себя заставляешь? В благодарность. Благодарность за что? За то, что я тебя не убил, не убил твоих братьев, не убил во время вашего нападения на своих союзников, ни одного вашего шиноби из Суны, хотя они ой как старались убить всех жителей деревни. Да, я вам потом помог, особенно твоему братцу, но достаточно ли всего этого, чтобы идти ко мне практически в сексуальное рабство? Я как-то дал одной вражеской кунаичи выбор: или она идет ко мне в рабство, или умирает от ран, полученных от моей техники. Конечно, она выбрала первое, и сейчас она с радостью каждый день насаживает свою попку на мой член. Но она была врагом, и хоть я ей и дал выбор, но это был фактически выбор. Или жить, или умереть. Тебя же никто не заставляет становиться моей женой, которую я, как и свою рабыню, естественно буду иметь. Ты сама сюда пришла, я тебя насильно не заставлял. Тебе я дал выбор совсем другой: или приходишь ко мне, или нет. Живой ты оставалась бы при любом раскладе. Конечно, если бы ты не пришла, я бы был расстроен, но я ведь не пуп земли, чтобы всем было дело, расстроен я или нет. Так и ты, жила бы себе в своей пустыне, завела бы себе любимого мужчину, родила бы ему детей, потом нянчила внуков, состарилась бы и умерла через лет 40-60. А я бы в это время все так же был молод, так же как и мой разросшийся гарем, в котором бы не было тебя. Чтоб ты просто поняла, о чем я, то скажу, что я не старею, и техника у меня есть, чтобы возвращать и поддерживать молодость у других. Вон нашей 50-летней Хокаге, вновь 18, и она недавно очень активно размазывала свои огромные сиськи по моему лицу, во время того, как я долбил ее тугую киску. Блин, опять разврат. Ну, тут уж ничего не поделаешь, ведь хоть ты и прикрыла свои дыньки руками, это особо ничего не изменило, и я все так же продолжаю смотреть на твои милые впуклые сосочки. Ну, ладно, ответь мне, неужели ты хочешь променять свою короткую возможную счастливую жизнь с возможным человеком, которого ты, возможно, будешь любить, на гарантированную долгую, практически бесконечную жизнь, гарантированно полную разврата и удовольствия, но со мной, с человеком, хотя вряд ли существо, сравнимое по силам с девятихвостым, можно назвать человеком, ну пусть будет, со мной, с шиноби, которого ты не любишь. Хотя, если честно, я и не знаю, что такое любовь. Я чувствую привязанность, желание, похоть. Любовь же, это чувство, нерациональное, иногда заставляющее делать просто глупость, а иногда и преступление, за которое и смерть будет легкой расплатой. Есть еще любовь родителя к ребенку, но, сироте как я, она неизвестна. У меня нет любви даже к девушкам из гарема, но у меня есть желание сделать их счастливыми, защитить их, оберегать, и чтобы это осуществить, я должен сам быть сильным. Ты, для тебя, Тимари, возможно, с нашей прошлой встречи прошло всего полгода, но для меня, из-за ускоренного пространства, где я проводил тренировки на грани жизни и смерти. Для меня прошло уже 4 года. Возможно, именно из-за этого я недавно так и вел себя с тобой. При нашей встрече можно подумать, зачем я тебе это говорю, или зачем я вообще так напрягаюсь на этих тренировках. Но ты должна знать, что никто не застрахован от несчастий, и, допустим, твой отец сильный шиноби, Казекаге, умер так глупо и не смог защитить даже своих детей, не то, что вашу деревню. Я же хочу, чтобы те, кто мне дорог, были живы и в безопасности, а обеспечить безопасность можно, только если ты в одиночку сможешь гарантированно расправиться с любой опасностью и угрозой. Вот, допустим, наш первый Хокаге Хашираме Синджу, один из самых сильных шиноби за 1000 лет, его даже прозвали богом шиноби. Он, чтобы обеспечить безопасность своим родным и близким, стал настолько сильным, что мог сражаться с целой армией в одиночку, да он 9-хвостово размазал тонким слоем по долине завершения. Ну, так к чему я все это? Короче, любовь, для меня это всего лишь красивое слово, которое некоторые используют как оправдание для ужасных поступков, типа я из-за любви к брату вырежу весь свой клан, это я про Итачи Учиху, или вот Данза, который из-за любви к Конохе убивал ее жителей, проводил на них смертельные эксперименты. В общем, люди используют эфемерность и неопределенность любви в своих целях. И что ты подразумеваешь под словом «любовь» и чего хочешь добиться, выйдя замуж за нелюбимого, я не знаю, но хочу услышать. Итак, прошу, ты спишь с Хокаге, а я еще думала, что это у нее за странный запах в кабинете. Ладно, неважно. Я сюда пришла не для того, чтобы обсуждать личную жизнь вашей Хокаге, которую она устраивает прямиком на своем рабочем месте. Ну, а что я могу поделать, если секс в ее кабинете Цучан очень заводит? Давай уже забудем о твоих других девушках и рабынях, да мне оказывается еще и повезло, могла б тоже сейчас радостно скак. Ладно, ты своей этой речью, с постельными вставками, сбил меня с толку, и я забыла все, что хотела тебе сказать. О, Тимари, ты скоро так же радостно будешь скакать. Не волнуйся, у тебя еще все впереди. Да, я, слушай, Наруто, для тебя что так важен секс, что ты для того, чтобы удовлетворить свое либидо, собираешь себе девушек в гарем, как какой-то коллекционер собирает фигурки или картинки. Ну что тебе сказать, Тимари? Я могу себя подавить и полностью убрать интерес к девушкам, но, понимаешь ли, я достаточно силен, чтобы в одиночку расправиться с любой скрытой деревней или даже с несколькими одновременно, и мне нужно какой-то якорь для мирного применения моей силы, и этим якорем является мой гарем. Для его защиты я и стараюсь быть сильным, и, конечно же, мне хочется почувствовать, что все это я делаю не зря, а секс с моими девушками прекрасно подходит для того, чтобы, во-первых, расслабить меня после тяжелых тренировок, а во-вторых, дать мне хоть какой-то смысл оставаться со слабыми хрупкими людишками, которых так просто сломать, не рассчитав силы. Ну, ты так это сказал, как будто сам уже не человек. Я снял протектор, раскрыл третий глаз, активировал Мангеката Шинган, а также вырастил себе рога, как у Рикуда Сенина. Вопросов нет. Наруто, какого хрена? Ты кто вообще такой? Биджу за 10 секунд побеждаешь, целые деревни в одиночку останавливаешь, недавно ту девку рогатую, которая должна была гарантированно умереть, за полминуты практически воскресил, и вот теперь еще вот твоя внешность, рога, третий глаз, да и сами глаза, что это вообще? Ну хочу спросить, ты слышала о мудреце шести путей, о Рикуда Сенине? А при чем тут легенды, об основателе Ниншу? Ну, это не легенды, это правда. Хагорома от Сусуки, так звали Рикуда Сенина, он был сыном богини и человека, от него и пошли кланы Учиха, Синджу и Узумаки. Кланы, чья кровь течет и во мне, и я, достигший своей нынешней силы, стал походить на своего предка Рикуда Сенина. Он выглядел именно так, рога, третий глаз, да и глаза у него тоже, как и у меня, были непростые. Он был сильнее даже своей матери богини Кагуи, и я хоть еще и не достиг такой силы, ну и это не за горами. И вот я, практически полубог, живу среди смертных, что ты мне прикажешь делать? Может стать повелителем этого мира? Так у меня как раз строится летающая цитадель повелителя. Может установить мир и справедливость во всем мире. Так у каждого свое понятие о мире и справедливости, и всех счастливыми сделать не получится. Меня в человеческом обществе держит только моя похоть, которую я удовлетворяю с красивыми представительницами людей, я кроме того, что сам доволен этим, так и делаю счастливыми тех, кто согласился быть рядом со мной. Я привел себя в прежний, более человеческий вид, убрал рога, закрыл третий глаз, отключил ташинган, и мои глаза стали просто голубыми, и даже погасил в себе сен-чакру, что практически полностью убрало метки сенина, и я стал походить на обыкновенного человека. Мне нравится моя сегодняшняя жизнь, так что я просто наслаждаюсь происходящими событиями, вкусной едой, красивыми девушками и сексом с ними. На данный момент меня устраивает мое текущее положение, и я буду предпринимать все меры, чтобы оно продлилось как можно дольше. Но так как я сам становлюсь сильнее, мои аппетиты тоже растут, и уже семерых мне не хватает, поэтому я предложил тебе стать моей женой. Но думаю, после увиденного, ты не знаешь, что и думать, поэтому я предлагаю тебе провести со мной время, походить на свидание, я покажу тебе Канаху, да и не только, страну весны покажу, да и моя цитадель тоже, то еще архитектурное зрелище. В общем, проведешь со мной время и окончательно решишь, надо ли тебе связывать свою жизнь со мной, я тебе даю выбор, а вот допустим у той красноволосой, которая по твоей вине чуть не откинулась, такого выбора не будет, я ей еще при нашем первом столкновении пообещал, что она станет моей секс-рабыней, уже жду не дождусь, заняться ее порабощением, КХМ. Как ты можешь понять, хоть я и не совсем человек, но желания у меня вполне человеческие, не человеческое только их количество. В общем, у тебя три варианта. Первый, мы расходимся, как караваны в пустыне, и забываем друг о друге. Второй, ты прямо сейчас соглашаешься быть моей женой, и я сделаю все, чтобы ты была счастлива, я для этого выполню любую твою просьбу или желание. Ну, третий вариант, как я говорил, ты проводишь со мной время, и только потом уже выбираешь первый или второй вариант. Вот уж когда я сюда шла, к такому я точно не была готова. Ты, я думаю, что ты и так был силен, и хоть сейчас стал еще сильнее, то это даже и неплохо. Я, у меня в деревне, нет людей, к которым бы я могла сказать, что я испытаю к ним любовь, мало кто хотел, общается с дочерью Казекаги, что-то не то скажешь или сделаешь, и неизвестно какими проблемами это обернется для тебя или твоей семьи. Да и кроме отца, еще одной преградой является Гаара, мой брат в Жемчурике, которого раньше в деревне все боялись, сейчас же из-за твоей помощи, Гаара, себя полностью контролирует, и люди к нему начали относиться лучше, хоть еще и насторожено. И как ты и говорил, старейшины хотят сделать его новым Казекаги, что опять делает меня родственницей Казекаги, и опять мало, кто будет со мной контактировать. Но мне ведь, рано или поздно, надо будет заводить семью и мужа, и сделать это в родной деревне, как я и сказала, будет очень затруднительно, а тут в Канахе, в деревне союзников, которых мы предали и ударили им в спину, в деревне, которая, несмотря ни на что, все же простила нас, и не став развязывать военный конфликт, вновь заключила с нами союз. Здесь есть тот, кто звал меня замуж, ты в первую нашу встречу, очень меня впечатлил и понравился мне, но, я тогда знала, что несмотря ни на что, нам все же придется стать врагами и противниками. Но как позже оказалось, мы были для тебя не противниками, даже однохвостый Биджу не был для тебя противником, и хоть мы и напали на тебя, ты никого не убил, да, я думаю, что ты с самого начала не планировал никого убивать, и тогда ты лишь пугал меня, что хочешь убить моих братьев, чтобы добиться моего согласия на брак, но, хоть и получив мое согласие, ты им не воспользовался, ты отпустил меня домой и дал мне выбор добровольно прийти к тебе или не приходить вовсе. Я как только вернулась домой, то, наконец, расслабилась, ведь все плохое, наконец, кончилось, и мне не надо делать что-то против моей воли, но, по сути, ничего не изменилось, ведь то, для чего и затевалось нападение песка на лист, все это так и осталось. Исуна, по-прежнему увядающая деревня, в которой некоторым приходится голодать. Мне с братьями, как детям прошлого Казекаги, пришлось на некоторое время взять на себя руководящие обязанности. И теперь я поняла, почему отец согласился на предательство, дела у Суны, хуже некуда, миссии мы практически не получаем, не получаем миссии, не получаем и деньги, на которые и обеспечиваем жителей деревни, ведь мы живем в пустыне и нам приходится практически все покупать для жизни, еду, строительные материалы, да даже чистую питьевую воду. И тут, после нескольких месяцев, Канкура упомянул тебя и о том, как бы ты мог помочь стране своей жены, если бы она была из Суны. Его этот намек был ясен, как янтарь на солнце, но он в чем-то был прав, ведь фактически наш правящий клан Собаку несет ответственность за всех жителей Суны и за саму Суну. И если я всего лишь выйду замуж за кого надо, это очень поможет стольким людям. Брак по расчету, в кланах и в правящих династиях, такое встречается сплошь и рядом, так что в этом не было ничего плохого. А я ведь все равно когда-нибудь заключу с кем-нибудь брак, и ты будешь хорошей партией, и хоть я тебя и не люблю, но ты и не вызываешь у меня ненависти или отвращения. Ты в нашу первую встречу был так обходителен, говорил столько комплиментов, что этим расположил меня к себе, и вот сейчас я хотела одним кунаем подбить сразу нескольких зайцев и выйти замуж за сильного шиноби и укрепить этим союз Канахи и Суны, который по нашей же вине чуть не был уничтожен, и еще получить от тебя помощь для моей родины, за место которой наша семья несет ответственность. И я хоть и увидела только что кое-что, чего не ожидала, но я все равно согласна быть твоей женой, но все же я предпочла бы узнать тебя получше, побольше с тобой пообщаться и сходить на свидание. Значит, сегодня мне от тебя ничего не обломится, жаль, но давай хоть поцелуемся, чтобы я совсем уж не был разочарован итогом разговора. Давай, дай мне попробовать на вкус твои губки и почувствовать мягкость тела песчаной принцессы. У меня как раз есть с чем сравнить. Принцесса Снега будет в этом прекрасным эталоном. Так, сразу, а как же свидание? Для свидания у нас будет взрослые, многоминутные поцелуи, с языком и с массажем твоих нежных интимных частей тела. А сейчас я прошу легкие подростковые шалости. Давай садись ко мне на коленки, и мы немного помилуемся, а потом можем сходить в ресторан на свидание, сразу, после того, как я все же схожу и устрою, наконец, многочасовую оргию со своими девушками в ускоренном пространстве. Всю неделю, которую Тимари провела в Канахе, она провела, общаясь со мной, я, как и обещал, водил ее на свидание, и нечего серьезней глубоких франц, нету тут Франции, так что пусть из-за страны огня будет пламенными, нечего серьезней глубоких пламенных поцелуев, от которых трусики Тимари можно было отжимать от текущего с них нектара принцессы, у нас не было. Но за эту неделю как-то странно вела себя Тен-Тен, слишком уж часто я видел ее недалеко от нас с Тимари во время наших свиданий, то она как бы мимо прогуливалась возле кафе, в котором мы сидели, то как бы мимо проходила и спросит, чего это я не на тренировке с Гай-сенсеем, а бесполезно тут шатаюсь с разными стер, суч, союзничками. Но когда Тимари, нужно было уже возвращаться в Суну, я дал ей свой маячок для телепорта в виде красивого кольца, там уже в ее деревне, я после того, как покажу свою созидательную мощь Макутана, так она уже и должна будет мне отдаться. Ну, вот перед нашим прощанием, мы как обычно поцеловались, это было возле ворот Канахи, и проходящие люди свистели нам, а те, у кого были дети, закрывали им глаза, чтобы они не видели такой разврат, который творится посреди улицы, посреди дня. Когда я попрощался с Тимари, и она со своими братьями выдвинулась домой, я заметил быстро удаляющуюся в сторону полигонов Тен-Тен. Я пошел за ней, и по пути мне встречались несколько полностью оледеневших полигонов, на некоторых из них сейчас в снежки играли дети, а на самом крайнем из них, где как раз и была Тен-Тен, там сейчас была просто ледяная буря. Даже с отсюда было видно огромные ледяные столбы и вздымающиеся в воздух клубы морозного воздуха со снегом. Когда я незаметно подошел, то заметил, как Тен-Тен из подаренного мной ей лука арктического феникса расстреливает ледяные статуи, у которых на голове было что-то похожее на четыре хвостика, а за спиной или в руках эти сильно смахивающие на Тимари статуи держали огромный веер. И вот Тен-Тен уничтожала их десятками ледяных стрел, потом эти статуи вновь восстанавливались, и она уже пробовала что-нибудь новое, типа ливня ледяных стрел, или стрел с взрывом абсолютного нуля, превращающие десятки метров в поле огромных острых ледяных кристаллов, прикосновение к которым, гарантированно, превращает тебя в мертвый промороженный кусок мяса, по виду напоминающий такой же кристалл льда. И она уничтожала десяток за десятком статуй, и пробуя все новые способности, которые я заложил в это оружие, и при этом она приговаривала: «Получай, сучка, приперлась тут со своей пустыни, и совращает тут тех, на кого я глаз положила. Я, значит, стараюсь его соблазнить, хожу на каждую его тренировку с Гай-сенсеем, занимаю рядом с ними, чтобы привлечь его внимание, а, между прочим, они иногда тренируются чуть ли не десяток часов подряд, и я все это время пытаюсь находиться рядом и показать, какая я красивая, сильная и умелая кунаичи. А он, тут уже среди целей, кроме ледяных статуй Тимари, появились и статуи, напоминающие меня, а этот кобель не обращает на меня никакого внимания, кроме, конечно, его обычных комплиментов, ну и лук он мне этот подарил. Но все равно, как он посмел ходить на свидание с этой ветряной стервой? Ходил тут по деревне, с этой песчаной курвой за ручку, а сейчас на моих и на глазах у полдеревни, так засосал ее, что еще чуть-чуть и они начали бы трахаться там с этой прошмондовкой, прямо на ее веере. Бесит. Как же эта шлюшка с четырьмя хвостиками, меня бесит. Победила меня на экзамене, при этом смотря на меня как дайми на грязь. И теперь вот это, может, Наруто и не соблазняет меня, потому что я слабачка, а стерве, которая меня победила, он уделяет столько внимания. Но я докажу им всем, что я сильная, особенно теперь с оружием, что дал мне Наруто. Я смогу эту курицу легко заморозить. Да, надо догнать ее и... Нет, это никто не одобрит, ни Наруто, ни Хокаге. Они теперь вновь наши союзники, и только из-за моего желания развязывать войны. Нет, надо успокоиться, остыть. Хаем, смешно это звучит, когда ты стоишь посреди ледяной пустыни, и не будь у меня защиты от лука, я б сейчас так остыла, что потом бы никто не разморозил. Ну, Тен-Тен, ты ведь и так знаешь, что будешь у него не единственная, у него уже есть как минимум три девушки, и то, что он захотел себе еще и эту смазливую песчаную стерву, так это обидно. Почему он не приглашает меня на свидание, не целует меня так, как будто не может насытиться мною? Эх, что я только делаю. Ходила, следила за ними практически целую неделю, а потом приходила сюда и вымещала свою злость на полигонах. Уже 7 полигонов превратила в филиалы ледяной пустыни в Конохе. Я, может, пойти к нему и признается, а то, как он вообще может узнать, что он мне нравится, если я ему никаких прямых намеков не давала, а только лишь просто была рядом во время тренировок. А смотря на то, как они с Гай-сенсеем тренируются, думаю, вряд ли он мог на что-то постороннее отвлекаться. А вдруг я ему не нравлюсь? Это будет просто ужасно, я же сгорю со стыда, прям там на месте. Так, Тен-Тен, он ведь столько раз говорил, что я красавица, хотя, он говорил это и другим девушкам, хотя, они вроде сейчас, как раз в его гареме, так что у меня есть шанс. Думаю, если бы я ему не нравилась, он бы мне не подарил такую игрушку, которая позволила мне расправиться даже с Гай-сенсеем, хотя, он, конечно, дрался не всерьез, но все же. Так, надо придумать, как вообще к нему подступиться и что говорить. Так он же вроде обещал мне показать свою еще какую-то оружейную, может, подойти и напомнить ему, но он тогда подумает, что я помешанная на оружии дурочка, которой кроме как всяких железок, ничего и не надо. Я, конечно, люблю оружие, но сейчас надо все же придумать что-то другое. Может, у Ина спросить, она вроде как раз начала с ним недавно встречается, и у нее можно будет спросить, что нравится ее парню. Мда, спрашивать у девушки совет, как лучше соблазнить ее парня. Мда, да, и если подумать, как-то я слишком легко приняла, что у того, с кем я хочу связать жизнь, будет кто-то еще, но, глядя на него, как-то пропадают все такие ненужные мысли, да и контрастирует он в лучшую сторону, на фоне Гая, Ли, да даже высокомерного Ниджи. Так, чтобы его соблазнить, надо как-то одеться посексуальней, может, одеть мое старое праздничное платье, оно на меня немного мало, но это даже хорошо, оно так обтягивает все мое тело, хоть грудь у меня и небольшая, но есть, в отличие от той же Сакуры, у которой равнина равниной, но Наруто и к ней подкатывал. Так что думаю, грудь тут не главное, но она будет плюсом при его соблазнении. Впервые, кто-то хочет соблазнить меня, а не я ее. Знаешь, Тен-Тен, это очень льстит моему и так раздутому эго, насквозь пропитанному похотью. Наруто, ты все слышал? Да. Как давно ты здесь? О, Я тут практически с самого начала, твоей бурной речи с выплескиванием своего негодования на статуи Тимари, ну, а потом еще и на мои. Кстати, Тимари, у тебя получилось очень даже ничего, вот только у каждой статуи, на протекторе вместо значка песка, написан иероглиф сучка. Ну, это так сказать, авторский произвол, то как видит творец. Ну, тен-тен, я с радостью схожу с тобой на свидание. Нафиг свидание. Я хочу такой же поцелуй, которым ты только, что чуть не изнасиловал эту тва. Тимари, я ведь тебе нравлюсь, и не прошу сейчас слишком уж многого. Блин, тен-тен, ты ломаешь все мои планы по твоему соблазнению. Я тут пару дней назад сделал тебе офигенный меч, назвал его Киншинрю, меч бога дракона, хотел подарить тебе его, но ты б такая. Наруто, спасибо, но я не умею обращаться с мечами, а я б такой. Тен-тен, это не проблема, я тебя научу. И я б во время твоего обучения, прикасался бы к тебе, приобнимая показывал бы тебе правильные стойки, в общем, соблазнял бы тебя так же, как это сделал мой учитель по киндзюцу, со своей ученицей, его нынешней женой. А потом у меня еще припасен подарочек, это усиливающая чакра броня, которая делает тебя практически неуязвимой к ниндзюцу и гендзюцу, позволяет управлять особой чакрой, и создавать из нее различные сложные чакра-конструкты, ну и еще как бонус она позволяет летать. И ты бы уже и так в меня влюбленная, приняв этот подарок, отдалась бы мне прямиком в нем же. Эх, я же специально, для этого делал броню сексуально обтягивающей. Ну, ты не хочешь их примерять и опробовать. Не зря же я их делал, думаю, они тебе понравятся. А новый меч и броня. Но, давай, все же сначала поцелуй, и наверное может, пошли в другое место, а то это мне с луком тут не холодно, а ты должно быть замерз. Да, не надо никуда идти, Кьотен. Глобальное потепление. Вот не зря выдумывал пафосное название, а то только один раз его и произнес, ну вот и второй сейчас. Ну, тен-тен, иди к папочке, он тебя поцелует и полопает твою подтянутую попку и твои спелые персики. Давай я выращу лавочку, и ты сядешь мне на коленки, а то после моих поцелуев, обычно в первый раз, у девушек ножки слабеют и мне приходится их поддерживать, а после и нести на руках. Тен-тен накинулась на меня, как изморенный голодом на пищу. Поначалу она хотела взять главенство надо мной, но я быстро ей показал, кто тут папочка, и десяток минут мы не размыкали губ, а наши языки переплетались в диком танце. Мои же руки исследовали все подтянутое тело тренированной кунаичи, задерживаясь на попке и груди, а также, не увидев возражения, мои шаловливые ручки залезли тен-тен под трусики и начали проводить тактильный анализ киски тен-тен и ее сочных половых губок. Анализ завершился успехом, и через пяток минут тен-тен, разорвав поцелуй, со сладостным стоном рухнула на меня, при этом мелко подрагивая. «Ну как тебе, моя милая тен-тен? Ум, повезло же этой стерве, целую неделю испытывать с тобой такое, но я ей больше не проиграю. Так, Наруто, давай снимай трусы и доставай, то на чем я сейчас сижу. Будем делать меня взрослой кунаичи. Вот так сразу. А как же мои чувства?» «Тебе от меня нужен только секс и мой член, я с радостью б тебя сейчас отжарил, тен-тен, ведь мои чувства сейчас состоят на 90% из желания трахнуть тебя, а на остальные 10% – трахнуть тебя как можно жестче, аж до потери твоего сознания, невзирая на то, что это твой первый раз. Ну мы с тобой сейчас на улице, посреди общественного полигона, неужели ты хочешь, чтобы кто-то увидел тебя голенькую?» которую я б целовал в твои пухленькие половые губки, своим толстым членом, и ты б кричала бы от удовольствия, так что вся бы деревня слышала. Как ни странно, но очень бы хотела. У ты моя маленькая извращенка-эксгибиционистка. Но такие твои пристрастия будем удовлетворять чуть позже, сначала пошли, испытаем мои игрушки, что я для тебя сделал. Ты ведь никогда не летала. Вот, а сейчас я предлагаю тебе почувствовать себя птицей. А ты... что будешь стоять на земле и ждать меня, хотя стоять ты будешь не один, у тебя тут еще кое-что стоит, и знаешь, мне кажется, что ты хочешь напялить на меня этот костюм не для того, чтобы я полетала, а для того, чтобы меня потом в нем и того. Да, ты права, люблю я всякое такое с переодеванием, но, я стоять на земле не буду, я и без всякой брони умею летать. А так ты, увидев, какие крутые штуки я для тебя сделал, будешь мне еще больше благодарна, и может, продержишься на пару часиков дольше. Я создал из дерева небольшой домик, в котором Тен-Тен переоделась в броню, и позже я обучал ее ею пользоваться. Мы облетали почти всю страну огня, а потом на берегу моря, я показал ей и возможности меча, а через полчасика мы на этом же берегу на созданной мною кровати начали делать Тен-Тен взрослой кунаичи. Поначалу, конечно, я все же засадил ей, когда она еще была в костюме, хорошо, что мой извращенный гений предусмотрел возможность убирания некоторых частей брони. Вообще эта броня наполовину напоминала симбианта. Сама основа брони — это кираса и небольшие крылья на ней, все остальное создается уже прямо на пользователе, из мелких кристалликов алмаза Дейтона они могут быть и мягкими и становятся невероятно твердыми. А также что в броне, что в мече используется метеорит, который я свистнул в деревне скрытой звезды. Они там все равно не могли разобраться, что с ним сделать. Одни хотели его уничтожить, другие хотели использовать для возвышения себя и своей деревни, проводя смертельно опасные тренировки, после которых хорошо, если трое из десяти выживали. А те, кто выживали, все равно потом умирали от тех же симптомов, что и остальные семеро. Это отравление ядовитой чакрой, точнее, по сути, этот метеорит, или как они называют его, звезда, она из-за космической радиации, может притягивать, накапливать и уплотнять сен-чакру, а также немного изменять ее, усиливая, до состояния, когда эта сен-чакра будет сравнима по силам с чакрой Биджу. Но, для неподготовленного организма, что сен-чакра, что чакра Биджу, одинаково ядовиты, и те, кто смог выжить после тренировки, все равно умирают от деструкции очага. Да и тело начинает, превращается во что-то отдаленно напоминающее материал звезды. Ну, в общем, метеорит я украл, всех тайно вылечил, избавив от частиц метеорита, проникших в организм во время тренировок рядом со звездой, теперь они все здоровы и не помрут через пяток лет. На месте метеорита я оставил голову Акахаши, нового четвертого Тошикаге, который и возобновил тренировки детей возле звезды, так как 10 лет назад третий Тошикаге из-за слишком большой смертности детей эти тренировки запретил. Но этот Акахаши, со своими двумя прихвостнями, его убил и, возглавив деревню, вновь начал смертельные тренировки со звездой. Детей там, в критическом состоянии, которые не выдержали тренировок и должны были скоро умереть, было дофигище, а так как там были красивые девочки, я просто не мог не вмешаться, а поэтому всех исцелил и наказал всех виновных. Метеорит же я очистил, и получилось у меня светящийся фиолетовым металл, светящийся фиолетовым кристаллу и немного камня, пропитанного чакрой звезды. Кристаллу и металл я поделил поровну, с одной части сделал катану киншинрю, а вторую часть использовал в чакра броне. Из камня я сделал ножны для катаны, предварительно структурировал его кристаллическую решетку в треугольные пирамидки, как у алмаза. Катана получилась фиолетовой, рукоять переплетена, будто телом восточного дракона, и украшена фиолетовыми кристаллами, которые также присутствуют и на эфесе, и на яблоке. Лезвие напоминает фиолетовую лаву, а также вокруг лезвия образуется тонкий светящийся слой чакры, который из-за огромной частоты вибраций этого слоя позволяет катане все, что менее крепкое, чем алмаз Дейтона, нарезать как сливочное масло горячим ножом. И это только, так сказать, лишь ее базовая функция, которую можно еще усиливать. И хоть Гудадаму меч пробить не смог, но оставил большую царапину. Также меч мог пускать что-то типа Гицуктиншоу из фиолетовой чакры. Или же из нее, при произнесении Рюджин но Кенвакуру, отведай клинка бога драконов. Из лезвия выпускался огромный фиолетовый восточный дракон, которым мечом можно было управлять и направлять на противника. Кираса и крылья брони были сделаны из материала, сплетенного с нитей лунного серебра. Поэтому цвет они имели металлический серебряно-белый, а другие части были от темно-фиолетовых до ярко светящихся фиолетовым. Из маленьких зачатков крыльев вырывались длинные фиолетовые лучи, формирующие уже настоящие крылья, а также чакрой из этих крыльев можно было легко манипулировать, превращая ее во все, что душе угодно. Броня имела множество функций, одно из которых — безопасное пропускание чакры звезды через очаг Тен-Тен, что должно со временем невероятно усилить Тен-Тен и научить не только пользоваться сен-чакрой, но и научить ее очаг воспроизводить эффект звезды. И броню, и меч с ножнами я максимально усилил Ифуин Дзюцу и зачарованием. А также для удобства, броня сначала сворачивалась до кирасы с крыльями, а они уже потом запечатывались в шлем-обруч, изготовленного сразу из металла метеорита, кристалла метеорита и алмаза Дейтона. Меч же, когда его вложишь в ножны, мог, превращается в браслет, обвивающий руку в виде маленького фиолетового дракончика. За такие подарки Тен-Тен старалась удовлетворить меня, как только могла, и ротиком, и ручками, и грудью, и киской, и сразу в попку мне дала. Эх, люблю я этот мир, такие возможности в нем доступны, и достичь силы богов, и собрать себе гарем из невероятных красоток. Ладно, Тен-Тен, уже все, уже вырубилась, хотя еще от оргазма немного подрагивает. Отнесу ее к себе домой, пусть привыкает жить у меня, а то Ина до сих пор живет в клане, и мне, чтобы хорошенько подрессировать ее кисоньку, приходится куда-то ходить да забирать ее. Так, а я пойду доделывать свою цитадель. Я на ее постройку сейчас выделяю всех клонов, это 280 теневых клонов, с резервом чакры, как у нашей Хокаге. Там, как раз сама стройка завершена и идет отделка, постановка всяких накопителей и магистралей проводников, для обеспечения энергии всего того, что я запихну в эту 3-километровую летающую махину. Ну точнее, пока она просто 3-километровая махина, летать она начнет чуть позже. После пошел сверлить попку нашей Хокаге, и после пару часиков, забурив свой член в ее дырочку, а свое лицо в ложбинку огромных грудей, пока Цунади переводила дух, я спросил у нее: «Сучан, а чё это наша команда давно как-то миссии нормальные не получала? Я так на этих плюс-плюс-плюс-ди-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс ранговых миссиях никогда джоунином не стану. Наруто, подожди, не двигайся, я еще, похоже, немного кончаю. Ах, Наруто, пожалуйста, пощади мою попку, давай пока в киску. Сначала ответь на вопрос, а потом уже посмотрим. Слушай, зачем тебе вообще это звание джоунина? Сиди лучше в деревне, а если так уж его хочешь, я его тебе просто так выдам, хоть сейчас, только вынь, пожалуйста, свой огромный член. Ах, ну Наруто, ну, я хочу на миссии походить, ведь каждая миссия это, возможность пополнить мой гарем. Ой, прости, Цучан, я рефлекторно вновь начал долбить твою попку. Цучан, я хочу попросить тебя отпустить меня в страну воды, там сейчас как раз война в разгаре, а у меня там знакомые в оппозиции и хотелось бы и испытать свои силы и им помочь. Нет, никуда ты не пойдешь, я не хочу потерять еще и тебя, тем более в чужой войне. Я только вновь обрела счастье и не собираюсь отпускать его на верную смерть. Ну, Сучан, у меня столько техник новых, на ком мне их испытывать? На кошке Тори, что ли? Так она вряд ли выживет, как и еще полдеревни вместе с ней. Наруто, зачем ты вообще хочешь туда лезть? Ну, я ведь показывал тебе недавно свою рогатую 3-глазую внешность. Ага, выглядишь ты в этот момент, как какой-то демон. Вот именно. Но в этот момент я выгляжу не только как демон, я в этот момент превращаюсь в демона. И так же, как и демон, могу становиться сильнее от убийства противников, и чем сильнее противник, тем сильнее становлюсь и я. Ну и кроме такой кровожадной цели, тут есть и другая цель такая, обычная для меня, то есть насквозь извращенная. Я слышал, что предводительница восстания Терумимей, невероятная красотка, сравнимая с тобой, и скорее всего, если восстание удастся, она станет новой Мизукаге. Понимаешь, к чему я это? Я смогу трахать сразу и Хокаге, и Мизукаге, и огонь, и воду. Жаль, что Тимари не стать Казекаге, хотя я слышал, что у старика Цучикаге есть внучка, и скорее всего именно она станет следующей Цучикаге. Думаю, надо помочь откинуться старичку и охмурить его внучку. Эх, Наруто, опять ты скатываешься в извращение, говорит Хокаге с моим членом в своей заднице. Ну, так в этом ты тоже виноват, ты же мне его туда засунул и обратно высунул, и вот обратно засунул. Ух, Наруто, прекрати. Ладно, давай, как ты и хотела, поменяем дырочку. О, да, сегодня я здесь еще не был. Ну, так, Цучан, отпустишь меня? Ах, ты, хочешь, чтобы я что-то тебе ответила, когда ты так неистово в меня всаживаешь свой кол? Цучан, не волнуйся, у меня ведь есть телепорт, я всегда смогу сбежать. Да и в основном, я ведь буду использовать клонов, так что член, который ты так любишь, будет в безопасности, и надеюсь в киске у Тирумимей. Наруто, я дам тебе для начала другие миссии, если после них ты все так же захочешь идти на эту войну, то я тебя все равно никуда не пущу, но ты ведь и сам пойдешь, я тебя вряд ли смогу остановить. Но пообещай мне, что сначала выполнишь все миссии, которые я тебе дам, и только через пару месяцев, полгода, никогда, нет, все равно не пущу. Я придумаю способ тебя оставить в Конохе, и чтобы этот способ найти, я и дам тебе кучу миссий. Тут как раз Джирея хотел разведать страну рисовых полей, на наличие в ней скрытой деревни Звука, где Атакаге является Орочимару. Вот с ним и пойдешь, будешь там лазить по рисовым полям в поисках змея. Всяко лучше, чем отправляется на погибель. Ну и Мита с Сакурой возьмешь, команда все же. Да, Сенси как знал и делал команду на одного человека больше.